Миф номер 13. Главная идея Чарльза Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Именно за это Дарвина клеймили больше всего. Выводили в образе обезьяны на злобных карикатурах, предавали анафеме в религиозных журнальчиках. Однако идея об обезьяньих предках человека принадлежит не Дарвину. Об этом почти ничего не говорится в его главной работе – книге «Происхождение видов путем естественного отбора». И вовсе не в этом заслуга великого натуралиста. Мысль о том, что предком человека является древняя обезьяна, за полвека до Дарвина высказал другой отец биологии – Жан-Батист Ламарк, автор первой законченной теории эволюции. В своей книге «Философия зоологии» в 1809 году, год рождения Дарвина, Ламарк пишет: «Допустим, в самом деле, что какая-нибудь порода четвероруких, вернее всего, совершеннейшая из них, отвыкла в силу тех или иных внешних условий или по какой-нибудь иной причине лазать по деревьям и цепляться за ветви задними конечностями, наряду с передними. Допустим далее, что особям такой предполагаемой породы приходилось в течение целого ряда поколений пользоваться задними конечностями, только для ходьбы, не употребляя на это передних. Несомненно, в этом случае, согласно с приведенными наблюдениями в предшествующей главе, наши четверорукие обратятся в конце концов в двуруких, и большие пальцы на их задних конечностях перестанут противопоставляться остальным, так как эти конечности стали служить им только для ходьбы. Допустим далее, что данные особи, побуждаемые потребностью господствовать и видеть вдаль и вширь, употребят усилия стоять на одних задних конечностях и будут неуклонно придерживаться этой привычки из поколения в поколение. Несомненно, их задние конечности мало-помалу примут строение, необходимое для поддержания тела в приподнятом положении, и получат икры. Тогда одновременное пользование при ходьбе задними и передними конечностями будет для наших особей очень затруднено. Ламарк, «Философия зоологии», том 1. Впрочем, на поразительное сходство человека и человекообразных обезьян обращали внимание еще античные мыслители. Например, Аристотель, писавший в IV веке до нашей эры. Некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, пификос, кебос и кинокефалос. Пификос или питикос – бесхвостая обезьяна, кебос – мартышка, кинокефалос – псоглавец, возможно, павиан. Дарвин же впервые предложил внятный и обоснованный механизм эволюционных изменений. В книге «Происхождение видов» эволюция объясняется просто и убедительно. Виды изменчивы. Каждая особь чем-то отличается от других представителей вида. Ресурсов, пищи и половых партнеров на всех не хватает. Возникает естественный отбор. Более удачные экземпляры выживают и размножаются. Неудачные отбраковываются, вымываются из популяции хищниками, болезнями, конкурентами за пищу. Таким образом, вид меняется, возникают новые формы. Как уже говорилось выше в «Происхождении видов», автор не касается темы происхождения человека. Дипломатичный и осторожный Дарвин прекрасно понимал, что подступил вплотную к очень щекотливой теме. Хватит уже того, что он покусился на идею творения всего живого. Если бы Дарвин сразу рубанул с плеча, современники могли поступить с его теорией так же, как в свое время с идеями Ламарка, счесть очередным сумасбродством, предать анафеме или просто проигнорировать. Дарвин, представьте себе, щадил религиозные чувства людей своей эпохи. Потому говорил об эволюции на примере голубей, вьюрков, черепах, медведей, пчел и цветковых растений. Но деликатно умолчал о венце творения – человеке. Резюме. Миф. Главная идея Чарльза Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Опровержение. Эта идея была высказана до Дарвина другими мыслителями. Главная заслуга Дарвина в формулировании базовых механизмов эволюции всех живых существ. Отсутствие в наиболее известной книге Дарвина высказываний о человеческой природе послужило почвой для следующего мифа.